Успех за счет других. Наступил четверг. В этот день Танби обычно ходила на дополнительные занятия после школы, на время которых выключала телефон. Каково же было ее удивление, когда на перемене она увидела десяток пропущенных звонков от главы Красного Креста. Девушка тут же перезвонила. «Что случилось?» «Пхё Танби, ты почему не пришла?» «Чего? Куда не пришла?» «Я же говорил про опыт в кабинете биологии». «Да, но сегодня не пятница». «Просил передать тебе, что встречу перенесли на сегодня. Разве Чан Уджу не сказал?» «Нет», — удивилась Танби. «В смысле? А меня уверял, что передал. Кому верить? Хотя какая разница, на сегодня мы почти закончили». «Я правда ничего не знала. Сейчас прибегу. Давай встретимся втроем. Ты, я и Уджу». «Даю 10 минут». Танби быстро собрала вещи и выбежала из класса. Еще когда Хён рассказал о странном поведении одноклассника, и до этого, когда она слегка поссорилась с Уджу, девушка предчувствовала, что подобное может произойти. Теперь Танби иначе воспринимала случившееся ранее. Но никак не могла понять, стоит за поступком Уджу недопонимание или же нечто иное. Она почувствовала, как напряглась каждая клеточка ее тела. Очень тяжело работать с человеком, который доставляет одни беспокойства. Когда Танби вошла в лабораторию, первый этап эксперимента уже закончился. Она поздоровалась с главой кружка и сразу спросила. «Чан Уджу, почему ты не сказал, что встречу перенесли?» «Я же в понедельник говорил. Забыла». «Когда именно?» «На перемене. Как только узнал сам, сразу рассказал тебе». «Не помню такого», — повысила голос Танби. «В четверг у меня дополнительные занятия, и я обязательно бы сказала, что не могу. Я тебе ответила? Если нет, то почему не переспросил?» Лицо и шея Танби покраснели от гнева. Однако последующих слов от Уджу она явно не ожидала. Тот пожал плечами и тихо ответил. «Танби, извини, но ты никогда не реагируешь, когда я к тебе обращаюсь. Подумал, нарочно молчишь». «Что ты несешь?» «У меня тихий голос. Наверное, ты не расслышала. Я должен был говорить громче. Извини». Ситуация становилась все страннее. Танби и так злилась, что пропускает эксперимент, но Уджу окончательно вывел ее из себя. Она попыталась возразить, но тут вмешался глава кружка. «Так, все, хватит», — вставил он. «Думаю, произошло недопонимание. Давайте забудем об этом. Я сам виноват. Надо было лично проинформировать каждого, а не надеяться, что уладите между собой, раз уж одноклассники. В любом случае, эксперимент только начался. Мы сделали совсем немного. Следующая встреча в пятницу. Надеюсь, Танби тоже примет в ней активное участие. Вопрос закрыт?» «Да», — ответила она, решив больше не спорить. После ухода главы Чан Уджу едва заметно улыбнулся. Но когда Танби обернулась проверить, не показалось ли ей, от улыбки не осталось и следа. Девушка побежала обратно на занятия, но ни на чем не могла сконцентрироваться. Она постоянно прокручивала в голове сегодняшние события. Увы, это было лишь начало. Неделю спустя, в пятницу, Танби подошла к Уджу. Она не хотела с ним разговаривать, но другого выхода не было. «Ты написал решение социальных проблем для нашего проекта. Пришли мне сегодня?» «Нет, еще не написал». «Почему? Кёнбин и Тунха все тебе заранее прислали. Я же спрашивала пару дней назад, делаешь ли ты проект. И ты ответил, конечно. Ты что, меня не слушал? Может, на видео записывать наши разговоры?» «Был немного занят. Сегодня вечером сделаю и отправлю. Прости». «Не забудь. Хочу завтра все закончить». «Хорошо». Танби подождала до полуночи. Но письма от Уджу так и не получила. Она снова стала злиться, но решила подождать до утра и хоть немного поспать. Проснувшись, она немедленно проверила почту. Естественно, письма там не оказалось. Танби сразу же позвонила Уджу, но он был недоступен. И так все выходные. В понедельник в школе Танби нашла его и принялась кричать. Чанучжу, почему ничего не прислал? А на звонки не отвечать? Это вообще нормально? Если так продолжится, я уберу твое имя из доклада и презентации. Извини, я приболел на выходных. Плохо себя чувствовал и совсем забыл. Сегодня вечером отправлю. Ты в курсе, что мы завтра выступаем? Отправишь вечером? Издеваешься? Вернусь из школы, отредактирую и пришлю до 6. Там почти все готово. Танби чувствовала, как одноклассники наблюдают за перепалкой. Уджу в их глазах выглядел тряпкой, а Танби — задирой, которая издевается над слабыми. Хаин подошла к подруге и взяла за руку, давая понять, что пора остыть. Она опять повелась на провокацию. Уджу специально создавал условия для конфликта, чтобы выглядело так, будто его задирают. Письмо от одноклассника пришло только в 10 вечера. Открыв его, девушка почувствовала очередной прилив злости. Содержание занимало всего полстраницы, а выводы звучали совсем неубедительно. Только тогда Танби осознала, Уджу не собирался ничего делать. Это было ясно с самого начала, когда тот решил перейти в их группу. Он просто хотел создать ей проблемы. Девушка корила себя, что не поняла этого еще на выходных. Но времени злиться не было. Танби принялась переписывать часть Уджу и закончила только в 4 утра. Хорошо, хоть части Кюнбин Стонха отредактировала заранее. Она без сил рухнула на кровать и забылась в глубоком сне. Когда девушка проснулась, часы показывали 7:56. Танби в панике закричала. В 8 утра в школе проверяли посещаемость. Если пропустить больше одного раза без предупреждения от родителей, классный руководитель поставит пропуск, а это не сулит ничего хорошего. Было ясно, что как ни старайся, к 8 уже не успеть. Танби еще никогда не опаздывала в школу. Она в спешке позвонила отцу. Врать, конечно, плохо, но лучше попросить его предупредить классную, что дочь якобы приболела и опоздает из-за похода к врачу. Однако трубку отец не брал. Танби ничего не оставалось, кроме как написать самой и бежать в школу. Она пришла к концу утреннего собрания. Глубоко вздохнула и уставилась на Уджу. Тот сидел, как ни в чем не бывало. Начался первый урок. Танби пыталась собраться с мыслями перед докладом. Выступить с прежней складностью у нее не получилось. Содержание хорошее, презентация тоже. Но почему на титульном слайде только 3 имени? Спросила учительница, когда Танби закончила. Чанучжу не участвовал в проекте. Ответила она. Уджу, это правда? Ты не участвовал? Удивилась учительница. «Участвовал», — тихо ответил Уджу, делая болезненный вид. «На выходных я неважно себя чувствовал, но все прислал, пускай с опозданием». «Как заведенный, повторяешь, что прислал, но сделал это сегодня под ночь. Не считается», — усмехнулась Танби. «А еще я переделала всю твою часть. Могу показать историю сообщений». «Танби, ты, как глава проекта, должна была не только выступить. Осадила ее учительница. «Вы действительно хорошо потрудились, но гораздо важнее научиться работе в команде. У вас этого не вышло». Танби еле удерживала себя от спора с учителем. Та и вне уроков часто комментировала действия учеников. Хотя настроение у девушки испортилось, она решила не огрызаться на замечание и пошла к своей парте. Но на полпути замерла, услышав заключение учительницы. «В целом, вы большие молодцы. Все 4». Танби злилась. Ее сердце стучало, как после выпитого энергетика с большим содержанием кофеина. В школе она всегда придерживалась 4 принципов. Знай свое место, не высовывайся, старайся, будь вежливой с учителями. Но сейчас, столкнувшись с вопиющей несправедливостью, не удержалась. «Почему 4? Говорю же, Уджу ничего не сделал!» Выпалила она, глядя учительнице в глаза. «У него была уважительная причина. Болезнь. И вообще, хватит. Ты его совсем застыдила». «И пусть стыдится!» — крикнула Танби. В классе повисла звенящая тишина. «Пусть! Знаете, сколько раз я ему звонила? Все силы вложила в этот проект!» — продолжала девушка. «Уверена, что так и было», — мягко ответила учительница. «Но командная работа и умение находить общий язык намного важнее самого доклада. Мне нравится, как ты относишься к заданиям, но лидерских качеств тебе пока не хватает». «Но Джу подвел команду! Почему вы ругаете меня, а не его? Почему он тоже получил баллы за проект, хотя палец о палец не ударил?» — спросила Танби, не в силах бороться с эмоциями. «Тебе следует быть терпимее к окружающим». «То есть одни могут не выполнять обязанности, а другим надо просто быть терпимым? Чтобы получить баллы, достаточно сесть остальным на шею? Вам не кажется, что это несправедливо?» «Он же сказал, что болел», — устало произнесла учительница. «Мне, может, тоже было плохо? Я тоже устала?» «Все, хватит!» Учительница озвучила тему следующих докладов и разделила учеников на новые группы. Танби некоторое время стояла рядом с учительским столом, а потом вернулась на свое место, едва сдерживая слезы. Она не могла успокоиться до конца урока. На перемене девушка зашла в учительскую, чтобы поговорить с классной руководительницей, и, открыв дверь, снова увидела учительницу по обществознанию. Та язвительно спросила, не собирается ли она пожаловаться классной. Танби сделала вид, что не слышала издевки. «Вы же не поставили мне пропуск? Я успела отправить сообщение до 8 утра», — спросила Танби у классной руководительницы. «Поставила. Но если папа подтвердит, что ты была у врача, я уберу. Мне позвонить ему? Ты ходила в больницу или аптеку? Есть рецепт или справка?» «Нет, не ходила. И до папы дозвониться не могу. Он уехал в командировку за границу». «Вот как? Сейчас живешь одна?» «Да. Но тетя с бабушкой за мной присматривают». После этих слов Танби почувствовала, как к горлу подкатывает ком. Казалось, будто она потерялась в густом тумане, откуда нет выхода. Будь папа рядом, Танби бы не проспала. А еще он помог бы с презентацией. Ей казалось, что на плечи повесили непосильную ношу. Девушка не понимала, что делать. Найдется ли в дневнике совет от мамы? Дневник лежал прямо в сумке. Но как поступить дальше, неясно. Она не хотела открывать его. Ведь если ответа внутри не окажется, ноша станет еще тяжелее. Танби расплакалась. «Что случилось?» обеспокоенно спросила классная. «Можем позвонить отцу позже. Не переживай так сильно». Женщина понимала, что чувствовала Танби, пытаясь быть сильной. Под этой маской скрывалась хрупкая девушка. Классная руководительница украдкой вытерла слезу, пробежавшую по щеке. Остальные учителя не понимали, в чем дело. А классная руководительница лишь успокаивающе гладила Танби по спине. В конце концов, Уджу не получил свои баллы за доклад. Но это никак не было связано с произошедшим в учительской. После уроков Хаин подошла к учительнице обществознания. «Что случилось?» — поинтересовалась та. Хаин трясущимися руками протянула телефон. Она сделала скриншот из соцсетей Уджу, где тот рассказывал, как на выходных ходил с друзьями в новое кафе. Он говорил, что заболел, и все выходные провалялся в постели. А на самом деле развлекался. «Знаете, я не могу жить без соцсетей. Постоянно листаю ленту. Сперва Уджу выложил пост, а потом удалил. Но я успела сохранить его», — сбивчиво рассказывала Хаин. «Вижу. Но почему он так себя ведет?» Учительница поворчала, но снизила юноше оценку с 10 баллов до 4. Через несколько дней на уроке она при всех рассказала о произошедшем. Уджу даже бровью не повел. Всем видом показывал, что ему наплевать. «Хаин, как ты набралась смелости и пошла к учителю?» — спросила ее Танби по дороге домой. «Разозлилась не меньше тебя. Хорошо, что сделала скриншот, на всякий случай». «Как думаешь, 4 балла не многовато для него?» «Конечно, много. Но это ерунда. Главная учительница поняла, что ты была права». «Все тайное становится явным», — произнесла Танби. Немного помолчав, она добавила. «Хаин, спасибо». «Если хочешь отблагодарить, угости чем-нибудь вкусным», — расплылась в улыбке Хаин. «Хорошо, что хочешь», — улыбнулась Танби в ответ. Благодаря подруге она чувствовала себя гораздо лучше. Хаин безумолку перечисляла разную еду, но девушка все равно была ей благодарна. Это немного отвлекло от неприятных мыслей. Танби сказала, что ей пора на занятия, и пообещала угостить в следующий раз. На этом подруги разошлись по домам. Танби увидела, как вдалеке кто-то машет ей рукой. «Ха! На перекрестке стоял папа! Точно он!» Девушка со всех ног бросилась к нему и крепко обняла. Реакция окружающих ее тогда совсем не волновала. «Папа! Ты как тут оказался? До конца командировки еще целый месяц!» «Да, месяц. Вернулся ненадолго». «Проголодалась, наверное. Давай где-нибудь пообедаем». В итоге они зашли в бургерную недалеко от школы. Как и сказал, командировка еще не закончилась. Дали пару дней отпуска, а потом мне нужно лететь назад. «Но почему ты приехал?» «Решил навестить тебя. Я очень волнуюсь. Последнее время ты слишком часто пользуешься картой. А еще мне позвонила твоя классная руководительница». «Она такая принципиальная. Плакала вместе со мной в учительской, но пропуск не убрала». «Просто следует правилам. Ну, опоздала ты раз. С кем не бывает». Танби молча откусила бургер. Тем временем папа продолжил. «Еще заметил, что покупки картой в основном происходят, когда ты в школе. Уже чего только не думал. Что происходит? Может, тебя обижают в школе?» Танби отложила еду и громко рассмеялась. «Пап, ты меня знаешь! Разве я дам себя в обиду? Карту иногда даю нашему работнику в магазине, чтобы он купил себе еду и всякие бытовые вещи». «Бытовые?» «Прости, не так выразилась. Под этим я тоже имела в виду еду. Печенье там, чипсы». «А зачем ты ему это покупаешь? Он же работает всего пару часов в день», — удивился папа. «Нет, устроился на полную ставку. Знаешь, как он хорошо справляется? Продажи резко подскочили. Не переживай, ты мне веришь?» «Слава богу, а то я не весть, что себе придумал». «Пап, мне сейчас на занятия по математике надо. Давай вечером все обсудим». «Конечно, приготовлю тебе самый вкусный ужин». Танби попрощалась с отцом и пошла на занятия. Время тянулось ужасно медленно. Она хотела лишь одного — быстрее вернуться домой.